Глава 20. Все же Борзов действует на меня неправильно. И чем дальше я от него нахожусь, тем отчетливее понимаю, что совершаю слишком много ошибок. А цена у этих ошибок будет слишком высока. Начиная с работы и заканчивая отношением сына. Стою у крыльца школы и жду сына с первых уроков. Борзов, слышав сегодня утром, что мы возвращаемся домой, так как дома все, и вещи, и обстановка, и место для занятий сына, и школа рядом, напрягся. Я видела, как он злился, но молчал. И это снова повергло в шок. Я не понимаю его. Такого Борзова я не знаю. Да и себя я не могу понять. Мне страшно от того, как хорошо и спокойно с ним. И это чувство заставляет дрожать. Я помню, как он может сделать больно. И не знаю, стоит ли отпустить этот страх и довериться. Или оставить все как есть. «Мама!» Довольная Илюша выбегает из школы. «Это было супер!» «Да!» Рядом становится Макар, который догнал Илью. «Мы даже успели познакомиться с пацанами». «И как? Нормальные?» За спиной раздается голос Борзова, а я закатываю глаза. «Дядя Саша!» Довольно визжат мальчики. «А я?» А это уже Денис. «Меня не рады видеть?» «Пап, ну ты же по-любому бы приехал!» Спокойно отвечает Макар, становясь рядом с Дэном. «А вот дядя Саша на работу уезжал. Я даже предлагал поспорить Илюхе, приедет он или нет, но он отказался». «Макар!» — вздыхает Дэн и бросает на меня выразительный взгляд. «Да, вот кому достался мой характер». «Скучала?» Саша подходит ко мне, и нет даже намека на то, что он был злой или расстроенный с утра. «А должна была?» — спрашиваю в ответ. «Скучала!» — отвечает за меня сын, заставляя меня замереть. «Стояла грустная, о чем-то думая». «Подтверждаю». Кивает Макар, а я закатываю глаза. «Ничего от вас не скроешь, юные детективы. Ладно, мы домой и ждем вас вечером, как и договаривались». Говорит Дэн, подхватив на руки хохочущего Макара. Идет на парковку. Смотрю ему вслед и только сейчас начинаю соображать, что он сказал. Поворачиваю голову к Борзову и натыкаюсь на внимательный взгляд. «И когда ты собирался сказать, что у тебя планы?» Спрашиваю я, стараясь еще держать себя в руках. «Мамуль, так мы еще вчера договорились». Илья становится между нами и берет за руки. «Мне это не нравится, Илья», — отвечаю я. «Когда ты стал строить планы без меня? И почему не предупредили?» «Лик, не злись на сына». Останавливает меня Саша, а мне слух режет его сына. Он слишком часто в последние дни начал использовать это слово. И это тоже одна из причин, почему мне так не нравится наше общение. Пускай считают меня кем хотят, но я не хочу делить сына ни с кем. Хочу уже ответить Борзову, куда он может идти с его предложением. Но меня останавливает звонок мобильного. Достаю и сразу же отвечаю. «Да, Вячеслав Петрович, что-то случилось?» «Случилось, Макарова», — серьезно отвечает Петрович. «Тебе нужно явиться на работу. И желательно в ближайшее время». «Я сейчас сына домой отвезу и приеду», — отвечаю, но в ответ слышу тяжелый вздох. «Родителям вези. Тебя сегодня вряд ли отпустят. Здесь жалобы на тебя, да еще теперь и приплетают непонятные дела, что напрягает меня тоже». «Хорошо», — отвечаю я, а у самой холодок по спине бежит. «Скоро буду». Отбиваю звонок и смотрю на сына. «Да что же это за черная полоса? Почему именно сейчас?» «Лика». Саша зовет меня, а я начинаю злиться. Игнорирую его, беру сына покрепче и веду к машине. «Поехали, сынок. Сегодня ты побудешь у бабушки», — говорю Илье. «Ну, мам!» Илья сразу начинает хныкать. «Лика, остановись!» Нас догоняет Борзов, не давая открыть дверь. «Что случилось?» «Ты случился!» Злюсь уже не на шутку. «Ты, Борзов, явился спустя столько лет, переворачивая только устаканившуюся жизнь, влазишь в наши с сыном жизни. И если я лишусь работы из-за тебя, ты пожалеешь!» «Я порчу?» Борзов понижает голос, делая шаг ближе. Но между нами быстро становится Илья. «Не разговаривай так с моей мамой!» Опуская голову, вспоминаю о сыне. «Боже, до чего же мне стыдно перед ним!» «Прости, сынок!» Отвечает Борзов, повергая меня в шок. «Дядь Саш, ты чего?» Улыбается Илья. «Я же не твой сынок!» «Мой!» Отвечает Борзов, и мой мир меркнет. «Борзов!»